Щодо братские ребятушки, хоть малы да удалый, хоть малы да удалый, воровали тройку лошадей, думали убежали, думали убежали, прибежали к Дунай речушке. Сядам, дай поядам, з'єдам на серйотку, з'єдам на серйотку, перевоза здесь нету. Ребятушки ходят машируть, що й плачуть горой.